Глава 13. Отчего музы не ходят в музеи? Тот, в ком вирус начал бушевать первым, может быть очень милым в личном общении человеком. Например, Герцен, скажи ему, кто при жизни, что косвенно, из-за него погибнут 100 миллионов его соотечественников и 400 миллионов не родятся, испуганно загородился бы зонтиком и перебежал на другую сторону улицы. Потому как действительно приятнейший был человек. Иссиорх. Варсус выхватил тростниковую дудочку, выдохнул мегалодию. Опутанный проводами столб повалился на машины, припаркованные у главного входа на стадион. Взвыла сигнализация. «Бежим!» — крикнул Мефодий. «Но спокойно бежим, медленно, культурно отступаем». Они нырнули в подземный переход у метро «Черкизовская». Переход был пуст. Слышно было, как гудят лампы дневного освещения. «Весело», — сказал Меф. «Что тебе весело?» — огрызнулся Варсус. «Это твой третий трофей за сегодня. Первым был киоск «Союз печати», вторым — грузовик с прицепом, теперь вот столбику немного не повезло. Скоро начнут появляться анекдоты в стиле «Там три хулигана поджигают мою машину». Это не хулиганы, это стражи света. Уф, а я уже начинал волноваться. Там кто-то был, — крикнул Варсус. Клянусь, я видел, как столб шевелился, у него открылся глаз. Это бывает, — успокоил его Буслаев. Столбы регулярно шевелятся, дома разговаривают, но хуже всего, если к тебе обратится лужа. Это означает, что надо срочно переходить на другие таблетки. Варсус убрал дудочку. — Не смешно, — сказал он. — За нами следят. Вначале желтая машина, потом киоск минеральной воды, потом новогодняя елка и, наконец, этот столб. — И как? — спросил Меф. — Тебе удалось убить столб? — Кого убить? Ну ты же в него стрелял. Варсус покачал головой. — Нет, мегалодия попала уже в обычный столб. Я не успел прицелиться. Дафна потрогала ему лоб. 37,3, сказала она безошибочно. Мефодий, ты же у нас биолог. При температуре 37,3 может начаться бессвязный бред. Может, подтвердил Меф. Когда у меня в последний раз было 37,3, за мной следил автомат с газированной водой, но очень непродолжительно. Когда у меня стало 37,4, автомат вежливо извинился и ушел. У него было назначено свидание с телефонной будкой. Варсус схватил его за плечо, но потом разжал руку. — Ну, смейтесь, смейтесь. Говорю вам, что за нами следят. — За нами не могут следить. Мы в Москве всего несколько часов, — терпеливо возразил Мефодий. — Максимум, кого мы сегодня встретили, — это комиссионера на Преображенке. Да и тот никому ничего не расскажет. Дафна вспомнила его. Кругленький, с вызывающим доверие лицом, комиссионер торчал у турникетов и, притворяясь, что кого-то ждет, внушал некоторым из входящих женщин мысль, что у них дома не выключена плита. Женщина начинала нервно звонить по мобильному, но оказывалось, что телефон у нее заблокирован или разряжен. Комиссионер словно случайно замечал это и любезно предлагал позвонить по своему. И пока благодарная женщина звонила, быстрым шепотком просил ее произнести формулу отречения от Эйдоса, причем некоторым даже любезно объяснял, что Эйдос — это душа. И все равно женщины отрекались, потому как плита — это не шутка. Пожар не пожар, а кастрюлька-то точно сгорит. Заметив стражей света, комиссионер попытался улетучиться, но настигнутый мегалодией пшикнул и растаял, оставив запах горелой резины и новенькие подошвы от ботинок. Мефодий ощутил укол ревности. Он поразился, насколько быстро Варсус выхватил свою дудочку, пожалуй, даже быстрее, чем сам Буслаев выхватил бы спату. Каждые полчаса знакомства Варсус открывался Мефодию с новой стороны. Он то хохотал, подпрыгивал и начинал творить невообразимые глупости, например, лезть на столб и пририсовывать рекламе усы и рожки, то вспоминал, что он влюблен в Дафну и страдает, и лицо у него принимало соответствующее трагическое выражение. К тому же влюбленность в Дафну настоящая ли, или, возможно, частично замешанная на досаде, что вот эта чудесная птица так и не села на мое плечо, абсолютно не мешала Варсусу ухаживать и за другими девушками тоже, причем способом довольно интересным. Обычно среднестатистический мужчина стремится поразить женщину своей крутостью. Агуагум убил мамонта, а еще Агуагум умеет делать ремонт в пещере и любит маленьких пятикантропов. Женщина делает нужные выводы, и маленьких пятикантропов становится чуть больше. И не важно, что следы ремонта в пещере потом быстро исчезают, а убитый мамонт, оказывается, умер своей смертью. Это создает дополнительные возможности для ежедневных диспутов перед костром и, в конечном счете, служит развитию речи. Варсус же охотился на девушек своей беспомощностью. Например, ходил с оторванной пуговицей на рубашке или надевал свитер шиворот на выворот, так что видны были все швы и этикетка. 90% девушек проходили мимо Варсуса, недовольно косясь на него или вовсе его не замечая. Зато у оставшихся срабатывал материнский инстинкт. Они кидались к Варсусу, начинали, шепча, показывать ему на свитер или оторванную пуговку. А в ответ Варсус смотрел на них взглядом поэта и произносил что-нибудь эдакое, соответствующее случаю, типа «Сударыня, небо подарило мне вас, а оно ничего не делает случайно». Глаза у него при этом сияли, и сам он был такой беспомощный, что многим хотелось вытирать ему нос или завязывать шнурки. Смешно было наблюдать, как Варсус роняет в метро мобильник, который сразу рассыпается на несколько частей, и к нему бросаются одна-две девушки и помогают собирать. — Варсус, ты же лучший меч света. Как ты себя ведешь? С укором спросила Дафна после того, как пастушок с торжеством показал ей телефончик очередной спасительницы. — Какой-то он меч-то, — взревновал Мефодий. — Лучший меч — это я. Он — лучшая дудка света. Гроза всех телефонных будок и столбов, у которых открываются глазки и вырастают лапки. Поболтавшись по городу и окоченев, они зашли в уличное кафе. Тетушка в шерстяных перчатках без пальцев раскладывала на тарелках бутерброды в пленке. — Можно три кофе? — попросила Дафна. — Пожалуйста, капучино или эспрессо. — У нас есть только кофе растворимо, — сказала женщина. И они согласились на три растворимы. Стенки кафе были из шнурованных полотнищ брезента. Теплый воздух вдувался внутрь через огромный мотор со спиралями, как у фена. Варсус уселся к мотору и стал заталкивать голову в струю теплого воздуха. — Ты же не против? — спросил он у Мефодия, имея в виду, что, может, тот и сам так хотел. — Это хорошо, что ты у меня спрашиваешь. — Всегда спрашивай. Сразу видно, кто тут главный, — похвалил Буслаев. Он явно задирал Варсуса, на деле собираясь проверить, чего стоит эта лучшая дудка света. И Варсус, это Дафна видела точно, был не против подраться с Мефом. Только проявлялось это по-своему. В движениях у пастушка возникало нечто жалобное, провоцирующее на щелчок по носу. И Буслаев тоже это почувствовал. — Знаешь, я тебя даже побаиваюсь. Ты похож на положунчика, — расхохотавшись, сказал он. — На кого? — переспросил Варсус. Его взгляд из Василькового постепенно делался Василисковым. На положительного героя. В каждом американском фильме есть такой положунчик, разумеется, бывший супермен и герой всех войн. Теперь отошел от дел, живет на ферме и разводит кроликов. И тут появляется банда негодяев. Положунчик не хочет с ними связываться, считая, что он уже свое отвоевал. Три четверти фильма бандиты вытирают об него нос, отбирают игрушки, поджигают ферму, наконец убивают его любимого кролика. А весь зал терпеливо ждет, пока положунчик, наконец, обретет моральное право взять пулемет и замочить всех к чертовой бабушке. Дафна невольно улыбнулась, оценив точность характеристики. Действительно, Варсус и Мефодий задирали друг друга почти непрерывно. Но Буслаев делал это в лоб, без большой затейливости, методом «ворота-ворота, я баран, иду на пролом». Варсов же пока чуть отступал и казался образцом терпения. Но в этом терпении было что-то дразнящее, заманивающее, обманчиво смиренное. Точно сильный противник намеренно позволял чуток покуражиться над собой, чтобы получить моральное право посильнее ему врезать. — Не дождешься. — Не возьму я пулемета, — буркнул Варсус, но, видимо, был уже недалек от этого. Дафна выудила одетого в комбинезон депресняка из рюкзака и, пытаясь накормить, щекотала ему нос сушеными кальмарами. — Надо где-то переночевать, — сказала она. — Поздно уже. Может, к нам в общежитие озеленителей? — Нет уж, — сказал Варсус, — никаких общежитий. У меня есть идея получше. Он погрел руки о стаканчик, выпил свою растворимую и таинственно позвал Мефодия и Дафну за собой. Вскоре они были уже на месте. Мефодий стащил мокрую куртку. — Ну, и где тут можно одежду повесить? — спросил он. — Где хочешь, там и вешайся, — разрешил Варсус. Буслаев накинул куртку на батарею и расправил ее, чтобы она сохла. — Да нет проблем, — сказал он. У него никогда не было проблем, зато потом они всегда возникали у окружающих. — Все же я хотела бы понять, зачем мы сюда забрались? — сказала Дафна. — А что, разве плохо? — удивился Варсус. — Тепло, дождь не капает, датчики везде, климат-контроли. А виды какие? Лучше, чем в любом отеле. Все равно как-то неудобно. — Чего неудобно-то? Мы не пачкаем, газетку постелили. — Культурно сидим и режем себе колбаску, — продолжал бубнить Варсус. — А если тебе категорически не нравится Третьяковская галерея, тогда пошли в исторический музей. — Нет уж, раз пришли в Третьяковку, будем сидеть в Третьяковке, — заупрямился Буслаев. У него с 12 лет была жуткая аллергия на музеи, театры, выставки и любые организованные зрелища. Единственное, что могло его развлечь, это перспектива поудирать от охраны и подурачить камеры. Дафна улыбнулась. — Ладно, мальчики, — сказала она, — вы тут сидите, режьте колбаску, а я скоро. — Куда ты? — Секрет. Она, как шарфик, перекинула через плечо кота. Варсус поежился, вспомнив, чем это закончилось для него. Поднесла флейту к губам, не то выдохнула, не то вышептала моголодию. И исчезла. «Красивая! Она даже в темноте красивая!» — вздохнул Варсус. «Эй, ты что, перегрелся? Не вытирай об меня пальцы, они же в колбасе!» «Прости, я задумался», — извинился Мефодий. «Почему-то ты всякий раз задумываешься, когда я называю Дафну красивой. Давай я буду называть ее страшной, если тебе так легче». «Давай», — согласился Меф. «Заметь, ты первый предложил». Варсус сердито засопел. Он сидел в музейной полутьме в синеве ночных ламп, освещавших картины, и производил совершенно ежиные звуки. — Ладно, — проворчал он, — замяли. В конце концов, нам вместе в тартар лезть, а мы каждую секунду ругаемся. — Из-за страшной Дафны, — напомнил Меф. Варсус еще немного посопел. — Она не страшная, — выдавил он. — А мораль? — спросил Меф. — Чего мораль? — Какая из этого следует мораль? Что надо всякий раз к ней бросаться, когда она несет пакет с одним яблоком? Или уступать ей в метро место, когда свободен весь состав? — Девушкам надо помогать! — с негодованием воскликнул Варсус. Мефодий усмехнулся. — Да кто ж спорит? Да только знаю я таких помогальщиков! Некрасивая девушка может в одиночку вагоны разгружать. Максимум ей дадут тачку побольше и заботливо попросят не надрываться. Зато к красивой дурочке, которая в одиночку несет хомяка, будут подваливать целые толпы. Варсус с осуждением посмотрел на Буслаева. — Дафна, друг моего детства, — строго сказал он. — Надо же! А я в детстве дружил с плюшевым медведем, — сказал Мефодий. Эдемский пастушок сдул со лба волосы. — Не задирайся, — сказал он. Вы с Дафной соединены навечно. Ваша связь нерасторжима. Если кто-нибудь из троих, ты, Дафна или я, хотя бы на миг перестанет это понимать, это сразу обрушит его в тартар, но уже не на правах разведчика, а на правах постояльца. В тихом голосе Варсуса была даже не убежденность, а абсолютное знание, что все так и будет. Он говорил, а на них пристально смотрели картины. Иван Грозный на соседней стене убивал своего сына. Царь слушал, и умирающий сын слушал. Мефодию стало жутко. Через какое-то время по залу прошел охранник. Он едва не наступил на расстеленную газетку, которая, как и Буслаев с Варсусом, находилась под мороком невидимости, и удалился. Свинство! Чуть колбасу нашу не раздавил. Вот из-за таких вот оболтусов люди перестают ходить в музеи, — пожаловался Буслаев. — Кефир будешь? — Нет, — отказался Варсус. — Это правильно, что завязал пить на работе. В кефире алкоголь. — Опять задираешься. Я же тебе сказал, если захочешь, на шесть и по хлопку. Я всегда к твоим услугам. — Чуть позже, — сказал Мефодий. — Сейчас я кушаю. После еды 40 минут нельзя. — Это правильно, — одобрил Варсус. — Хороший культурист, если хочет набрать массу, должен иметь те же жизненные идеалы, что и послушная свинка. 10 часов в сутки спать, 6 раз в сутки есть, не переутомляться, не бегать, не терять массу и вести напряженную желудочную работу. — Я не культурист, — нахмурился Меф. — Я никогда в жизни не качался. Отжимания, брусья, турник и беговые кроссы. А теперь мне и не надо, и вообще я бессмертен. 1000 лет у меня как 1 год. Но это если не пропустишь саблей по шее, — резонно заметил Варсус. Мефодий лег на ближайшую банкетку, закинул под голову руки и закрыл глаза. Варсус бродил по галерее, останавливаясь у картин. Изредка, становясь двухмерным и плоским, он запрыгивал в картину, и тогда то рядом с вернувшимся ссыльным на картине не ждали, то на коленях у портрета Льва Толстого возникал худенький, с острыми плечами паренек в свитере просторной вязки, похожем на кольчугу. Кстати, не исключено, что это и была кольчуга, замаскированная под свитер. Эта мысль уже несколько раз приходила Мефодию в голову. Наконец, Варсусу надоело бродить по картинам. Он выпрыгнул из очередной и, оставляя на полу мокрые следы, отправился к Мефу. С его свитера стекала вода. — Чуть в море не утонул, — пожаловался он, дожевывая яблоко, похищенное с одного из натюрмортов. — Айвазовский опасен. На его картинах выживают только водолазы. — Выкидзаси, — перебил его Меф. Эту игру они начали еще вчера в Эдеме. Суть ее была проста. По очереди называть мечи, пытаясь выискивать такой, который другому окажется неизвестен. — Поясной, японский, — сразу откликнулся Варсус. — Носится в паре с катаной. Длину клинка называть? — Да ну ее, твой ход. — А не лаз, — сказал Варсус. — Европейский, 14 век. Клинок сужается к острию, русский меч. Как скандинавский, только более легкий и длинный. Дзюте. — Или дзюте, тоже японская игрушка? — Да, — согласился Варсус. — У меня был такой перед рапирой. Удобно оружие противника ловить. Ловишь, отводишь, и сразу штопорную маголодию. Мефодий поморщился. — Не люблю сложное оружие. У всякой сложной железки всегда один неожиданный плюс и целая куча вполне ожидаемых минусов. Рей говорил, что если уж давать кому-то по голове, то чем-то предельно простым. У простоты намного больше граней, чем у сложности. Варсус доел яблоко и, подув на огрызок, вернул его в соседний зал на натюрморт, спрятав его под изображенную на картине дичь. — Опять? — сказал он. — Что опять? — Ты постоянно говоришь «орей» раз в 10 минут, даже чаще. — Серьезно? — озадачился Меф. — Да. У тебя из 10 цитат 8 из «Арея» и только 2 из прочих классиков. Ты просто как зомбированный. Буслаев сердито вскочил. Он чувствовал, что Варсус прав, и это было обидно вдвойне. Неужели он так зависим от Арии, что это бросается в глаза? — Пошли, — потребовал он. — Куда? — Все равно куда. На крышу или во двор. Топай давай. — Созрел для драки? Неужто? А как же твое пищеварение? — насмешливо спросил Варсус. — Идем, пока Дафна не вернулась. — Погоди, только газетку уберу. Надо оставить все культурно. Потому как нарочито медленно Варсус сворачивал газету, Мефодий угадывал, что ему хочется драться ничуть не меньше, только он это скрывает. Они телепортировали во двор Третьяковки и придирчиво оглядели его. Что ж, места хватит. — Начинаем, — предложил Мефодий. — Минуту, надо подстраховаться, а то еще увлечемся. Морок может соскочить. Материализовав крылья, Варсус неторопливо облетел двор, аккуратно залепливая кружочками колбасы все смотрящие сюда камеры. Мефодий следил за ним снизу. Варсус напоминал студента-второкурсника художественного или архитектурного вуза, у которого после мучительной чесотки в лопатках вдруг прорезались крылья. Худенький, пшеничные волосы давно свалились бы на глаза, если бы их не удерживал обруч. Закончив украшать камеры колбасой, Варсус выбросил газетку в урну и тщательно вытер руки влажной салфеткой. — Вот я и готов, — сообщил он. И в его вытянутой руке вспыхнула рапира. Отпрыгнув, Мефодий извлек спату и, не теряя ни секунды, атаковал. Он не любил давать противнику время изучать себя и свое оружие. Зачем? Арий, опять Арий, утверждал, что противник в бою не должен иметь времени думать. Он должен видеть твой сверкающий клинок, жалящий его со всех сторон, и больше, по сути, ничего. В этой ситуации он не сможет ничего планировать, вспоминать удачные связки, комбинации. Одна мысль должна биться в его сознании — бежать, спастись любой ценой. Меф был уверен в своей атаке. Колющий, рубящий, разумеется, в меру осторожно, чтобы не нанести Варсусу раны. И сразу же на возврате меча удар навершием в челюсть. И хватит со светлого. От колющего Варсус ушел, красиво отклонив корпус. На рубящий Мефодию не хватило половины шага, потому что Варсус искусно сместился в неудобную для Буслаева сторону. Удар же навершием вообще не состоялся, потому что яростная сила толкнула Мефодия в грудь, выбила дыхание и впечатала спиной в постамент бюста Третьякова. Мефодий вскочил, размахивая спатой. Варсус уже отнял от губ тростниковую дудочку и придирчиво разглядывал ее. Сфальшивил немного. Ниточка вот прилипла. Пожаловался он, снимая ее двумя пальцами. Буслаев прыгнул на него со спатой, но опять вытер спиной памятник, так толком и не заметив, когда Варсус успел поднести дудочку к губам. И опять вскочил, и опять бросился. И снова оказался на земле. Раз за разом он упрямо атаковал, но только себе же делал хуже, потому что никак не мог прорваться к Варсусу. Тот защищался рапирой очень стабильно, а Маголодии, которые выдыхала его тростниковая дудочка, всякий раз отбрасывали Мефодия назад. На шесть и по хлопку. Ах, какая неудача! Тут было 6,5, а тут вообще 7. Комментировал Варсус, тщательно обтирая свою дудочку о рукав. Дождавшись, пока Варсус отвлечется, Буслаев перекатился и прыгнул на него с 4 шагов. И снова непонятно, откуда взявшаяся Маголодия отбросила его, как котенка. Варсус оторвал дудочку от губ. — На 4 шага, — сказал он. — А знаешь, я ведь и на 2 могу, и на 1,5 могу, а вот на шаг пока не могу, но работаю над этим. Еще 600 тренировок, и смогу и на шаг. Буслаев с усилием поднялся, опираясь на руки. Его шатало. Все тело ныло. Казалось, им только что поиграла в футбол команда из 8 страусов. — Ну что, хватит с тебя? — жалостливо спросил Варсус. — А то все-таки не просто с тобой. Надо же не просто Маголодию выдыхать, а еще ее и смягчать. Боюсь, забудусь и шарахну тебя чем-нибудь серьезным. Буслаев не сразу понял значение его слов, а когда понял, его обожгло обидой. Получается, все это время Варсус еще и жалел его, смягчая действия Маголодий. А ведь мог еще взлететь и обстреливать Мефодия с воздуха, вообще не рискуя попасть под клинок. — Сдаешься? — спросил Варсус. Вместо ответа Буслаев вскинул спату и прыгнул на него. Ничего не слышал и не видел. Он был как бойцовый пес, нацеленный на победу. Лишь бы дотянуться до противника клыками. Сколько раз его сбили перед этим с ног, значения не имело. Наконец ему удалось уклониться от атакующей Маголодии и, прорвавшись к Варсусу, навязать ему такой плотный бой, что у того уже не было времени поднести к губам дудочку. Но оказалось, что Варсус готов и к такому раскладу. Перед Мефом был блестящий фехтовальщик. Его рапира, сверкая, отражала удары и успевала наносить ответные уколы. Золотая нить рапиры жила отдельно от оружия, отрывалась от клинка, и точно змея оплетала спату Мефодия. Рассердившись на Варсуса за то, что тот неспортивно придерживал его спату, Буслаев атаковал пастушка магией четырех клинков. Когда противник видел сразу четыре руки и не знал, какой из устремляющихся к нему мечей настоящий. Варсус ответил оживлением статуи Третьякова, которая сзади похлопала Мефа по плечу, а когда он обернулся, треснула его по уху каменной ладонью. Обидевшись за свое ухо, Мефодий наслал на Варсуса икоту, которая подбрасывала пастушка на 3 метра над землей, всякий раз опуская его на копчик. Варсус, не оставшись в долгу, атаковал Буслаева сентиментальной магией, и тот разрыдался, вспомнив, как волк съел 7 козлят. Рыдая, Мефодий сумел наслать на Варсуса любовную порчу из ассортимента улиты. И Варсус, вирусно влюбившись в нежить, едва не убежал на Москву-реку отыскивать русалок. Однако перед этим он попытался поразить Мефа куриным сглазом. Определив этот сглаз по спиральному желтому свечению, Буслаев блокировал его. Но, не имея опыта в элементарной магии, вместо того, чтобы блокировать, только усилил. В результате 2 магии наложились. Мефодий вообразил себя швейной машинкой. И вместо того, чтобы клевать асфальт носом, что предусматривалось куриным сглазом, стал долбить его лбом. Над ним склонился влюбленный в русалок Варсус, приставил к его груди рапиру и, икая, спросил, сдается ли он. Вместо ответа Меф двинул его кулаком в челюсть и горестно зарыдал, потому что ему пришло в голову, что свалившийся на него без сознания пастушок похож на козленка, которого съел волк. Правда, рыдал он недолго, потому что бесчувственного Варсуса подбросило икотой, и он врезался лбом прямо в подбородок Буслаеву. Очнулись Мефодий и Варсус в одно время. Над ними навис каменный Третьяков, примерившийся для очередной оплеухи. Варсус успел поднести дудочку к губам и вернул статую на постамент. — Мир? — шатаясь, спросил пастушок. — Мир, — согласился Буслаев, опускаясь на четвереньки, потому что на 2 ногах ему не стоялось. Но вообще-то использовать элементарную магию нечестно. — А темную магию честно? — ответил Варсус. — Ты, между прочим, златокрылый. — А ты? — Варсус сунул рапиру в кольцо. — Шутить изволите, Мефодий Игоревич, у меня крылья бронзовые, я и так уже собрал в Эдеме все выговоры. Кишкомодство было, злостное головотяпство было, даже хроническое неуважение к хроническим выговорам. Начальству потребуется очень напрячься, чтобы придумать новую формулировку, — не без гордости сообщил он. Пастушок был разгорячен и радостен, вскинул голову и повернулся лицом к луне. Мефодию, который смотрел на него сбоку, казалось, будто Варсус дышит луной. Первые секунды после боя, как я их люблю! Мне бы хотелось сразиться с Ареем. Вдруг лучше я, а не он? — негромко воскликнул Варсус, обращаясь к Луне. — Чего? С кем сразиться? — спросил Буслаев. Ему показалось, он ослышался. Светлый страж вздрогнул, оглянулся. Мефодий понял, что Варсус вообще забыл о его присутствии. — Ничего. Рапиру, говорю, надо проверить. Она у меня слабенькая, на зазубрины. Болеет потом всегда. — буркнул пастушок и стал разглядывать фонарные столбы. — Ну как? Не следят? Глазки не открываются? — участливо спросил Мефодий. Варсус махнул рукой и отвернулся. Переночевали они в Третьяковке, а утром ближе к открытию покинули ее и стали прыгать у ворот на морозе. Варсус где-то раздобыл лыжную шапку с рыхлым рыжим помпоном и двумя красными декоративными заплатами на ушах и надвинул ее на самые брови. Это неудачливая шапка. Парней, которые ее носили, всегда бросали девушки, — сказал он. Мефодий усмехнулся. Достать себе именно такую шапку было вполне в стиле Варсуса. Пастушок, как заметил уже Мев, был не лишен особого, очень тонкой формы мужского кокетства того стиля, который обычно выбирают музыканты и художники, ищущие себе заботливых муз. Женское кокетство более очевидно, мужское же ловко маскируется. Как почти у всякого стража света, регулярно бывающего в человеческом мире, у Варсуса имелся свой мобильный телефон. Он мог позволить себе, разумеется, любую модель. Мало ли на свете неудачливых смартфонов, но зачем-то раздобыл древний аппарат без камеры, с черно-белым экраном, со стертыми кнопками, цифры и буквы на которых давно не читались. При этом корпус телефона был треснут и держался на железных скрепках, которые Варсус лично, раскалив на газовой конфорке, вплавил в пластик. Варсус любил доставать свой телефон и небрежно бросать на стол. Или просто вертеть его в руках, когда рядом был кто-то еще. И, как замечал Мев, этот трюк всегда срабатывал. Девушки, да и юноши тоже, моментально начинали разглядывать аппарат Варсуса. Просили потрогать его, подержать, посмотреть. И люди, стоявшие рядом с дорогущими айфонами, почти завидовали, потому что их техникой никто особенно не интересовался. Надоела она уже всем давно и надолго. Мефодий купил мороженое и пытался его разгрызть. Эскимо замерзло так сильно, что когда им стучали по ограде, ограда отзывалась металлическим звуком. — Как ты можешь есть мороженое в такую погоду? — с ужасом спросил Варсус. — Голодный, потому что. Я ничего не ел с того дня, как меня убили. Варсус задумчиво посмотрел на Мефа, вспоминая, ел ли тот ночью колбасу. — Кажется, у тебя появилось новое летоисчисление, — сказал он. Дафна появилась внезапно. Прилетела и, стянув морок невидимости, возникла прямо перед писательским домом, где на железных балкончиках, набросив на плечи шубы своих жен, одиноко курили поэты с сизыми от холода коленками. Увидев крылатую девушку с котом, поэты ошеломленно застыли и гуськом побежали дописывать циклы стихов для нового мира. Один из них пошел еще дальше и сделал то, что не удавалось ему 15 лет, придумал рифму к слову «полтергейст». Подбежав к Мефодию и Варсусу, Дафна радостно воскликнула. — Ну, и где я была? Кто угадает? — У Эсиорха, — безошибочно сказал Мефодий, едва взглянув на нее. — Откуда ты знаешь? Подзеркаливал? — Нет. Твое лицо сохраняет выражение последнего человека, с которым ты общалась. Дафна покаянно кивнула. — Ага, есть такое дело. И что? Лицо у меня такое же грустно одухотворенное, как у Эсиорха? Нет, такое же разбешаканное, как у Улиты. Сочетает радость материнства и профилактическое недовольство мужем. Кстати, ребенок у них забавный. За что я люблю младенцев? Их мизинцами легко ковырять в ушах, — сказал Мефодий. Варсус и Дафна разом посмотрели на Буслаева. Дафна вздохнула, а Варсус легонько и очень вежливо почесал ногтем указательного пальца свой лоб. — Пошли, златокрылый, — терпеливо сказала Дафна. — Дай мне ручку, я поковыряю твоим пальчиком в ушке, и ты иди, шапочка. Шапочка Варсус послушно поплелся за ними. Они дошли до реки и остановились у мостика. Москва-река еще не замерзла. В черной воде плавали утки. Между ними затесалась одинокая чайка, которая тоже, вероятнее всего, считала себя уткой. Дафна бросила через реку задумчивый взгляд на окна венской кондитерской. — Хотите, я накормлю вас булками? — предложила она. — Ага, девушка проголодалась, — сказал Варсус. — Почему я? — Известный метод узнавать желания девушек. Если девушка спрашивает, хочешь виноград, хочешь мороженое, значит, она сама этого хочет. Ну, пошли. Однако перекусить они так и не успели. По набережной с включенными фарами двигалась колонна из 10 байкеров. Эсиорх ехал третьим после двух бородачей. У него на груди в кенгуру висел люль. За Эсиорхом, частично перекрывая стопы мотоцикла, громоздилась улита. Эсиорх ухитрялся не только управлять мотоциклом, но и читать люлю лекцию. — Восход! — говорил он сыну и сам же отвечал за него писклявым голосом. — Пап, завод имени Дегтярева. — Умница, сынок! — Урал! — Ирбитский мотоциклетный завод. — В самую точку! — Ишь! — Ижевский мотоциклетный. — Браво! Весь в отца! — Ява! — Явский мотоцикле... — А вот и нет! Ява — это Ява Моторс, Чехия, а вот Минск — это да, Минский мотоциклетно-велосипедный завод. Улита хохотала, слушая их разговор. — Милый, откинь голову назад, у тебя жар, дай я тебе лобик через шлем попробую, — говорила она. Последним в колонне байкеров, на новом сверкающем Харлее стоимостью в маленькую планету, ехал мужчина лет 30. Лицо у него было невкусное, тоскливое, и это удивляло, потому что у него был самый лучший мотоцикл, самая лучшая защита и шлем, закрепленный камерой. Но это ничего не меняло, потому что мужчина только притворялся, что увлечен, и уже начинал тосковать, чувствуя, что мотоцикл для него — игрушка месяца на три, не больше. До этого, возможно, был серфинг. До серфинга — горные лыжи. И, понимая это, несчастный с завистью смотрел на толстяка на раздолбанном восходе, который себя уже нашел и ничего не ищет дальше. Заметив Дафну, Мефодия и Варсуса, Эсиорх повернул к ним. Вся колонна мотоциклистов остановилась с ним вместе. Эсиорх слез с мотоцикла и оглядел его любовно придирчивым взглядом человека, знающего тут каждую гайку. Потрогал бензонасос, поставил мотоцикл на подножку и вручил Улите насос. Сам он использовать его не мог из-за болтавшегося у него на груди люля. — Переднее колесо травит. — Дорогая, сделай качков 10, — попросил хранитель. — Неохота мне сегодня с качками драться, — отозвалась Улита, обводя задиристым взглядом окруживших их байкеров. Эсиорх подошел к тому бородачу, что ехал первым, и что-то негромко сказал. Видимо, договаривался догнать их позднее. Бородач кивнул, завел мотоцикл и уехал. Остальные потянулись за ним. Остался лишь тот, что был на Харлее. Других байкеров он знал хуже, чем Эсиорха, и потому решил приклеиться к нему. — Знакомься, это наш Ю-Ю-Ю, — представила его Улита. — Кто-кто? — не поняла Дафна. — Юрист Юрий Юльевич Юшкин. Родители оторвались по полной, не правда ли? И профессию, небось, по этому же принципу ему присоветовали. Я предлагала ему поменять фамилию на Чукоткин. Даже девушку ему нашла хорошую. Но Ю-Ю-Ю, конечно, ни в какую. Нос у нее какой-то не такой. — Чукоткина глупая, — сказал Ю-Ю-Ю. — Ну так зато ты умный. В детях все сравняется. — А умную жену тебе нельзя. Ты с ней судиться станешь, — сказала Улита. Ю-Ю-Ю напряженно улыбнулся. Заметно было, что Улита нравится ему значительно меньше Эсиорха. «Чего ты его задираешь?» — шепнул Улите Эсерх. «А потому что...» — в сторону, но довольно громко сказала Улита. «В гостях сидит до ночи, а когда ребенок орет, морщится. А ребенок, между прочим, у себя дома, сидит по месту своей прописки и орет. И вообще не нравится чужой ребенок, не торчи в гостях». Ю-ю-ю сделал вид, что не расслышал. «Опять глухота», — докапывалась Улита. «Воспаление среднего уха, страшный сон юриста. Чайник пром судится с кофейник групп, а тебя на дележку не позвали». Ю-ю-ю оскалился доброжелательной улыбкой. «Ага», — сказала бывшая ведьма, скользнув беглым взглядом по его лбу. «Спорим, я угадаю, о чем ты только что подумал? Ты не понимаешь, что Эсерх нашел в этой толстухе. Но вслух ты этого, разумеется, не скажешь. А ты, кстати, знаешь, что всякая гадость, сказанная про себя, портит цвет лица. Лучше уж выплюнь ее наружу. Чего ей внутри-то гнить?» Ю-ю-ю пугливо отодвинулся к Харлею и принялся его торопливо заводить. «Сигнализацию забыл!» — весело крикнула ему Улита. Ю-ю-ю, вспомнив, стал снимать секретки. «Думаешь, защитился? Лучшее средство от таких вот умных — 6 мощных мужиков с грузовиком», — сказала Улита. «Подходят, нежно берут мотоцикл на ручки, грузят на газель и увозят его далеко-далеко лечиться от сигнализации. И я пророчески вижу, что с твоим Харлеем это произойдет где-нибудь послезавтра». Ю-ю-ю завел мотоцикл и уехал. «Я тебе позвоню!» — крикнул он Эсиорху. Тот махнул ему рукой. «Напрасно ты!» — сказал он Улите. «Ю-ю-ю хороший и несчастный. Ему противна его работа, но он не решается ее бросить. И он, между прочим, художник. Ему очень удаются лица. Такие, знаешь, на грани любви и ненависти. Вроде бы шарж, но страдающий такой, ищущий. Точно его душа бьется изнутри в клетку, пытаясь сломать прутья. Ха, художник! Тоже хочу быть несчастной с полными карманами денег», — фыркнула Улита. Эсерх протянул руку и вытянул у нее из нагрудного кармана заклеенную пачку крупных купюр. «Ну ладно, подколол противный. Не думала, что он так заметно торчит». Миролюбиво пробурчала бывшая ведьма и переложила пачку в сумочку. Дафна, давно ожидавшая своей очереди, за рукав потянула Эсерха в сторону. Мефодий услышал, как она негромко спросила. — Нашел? — Это было непросто. — Особенно за то время, что ты отвела, — отозвался Эсерх. — Байкеры не слишком умеют шептать. Точнее, они шепчут с учетом грохочущих моторов. — Те самые? — Да. Работаю тройкой. А пропусково свободный. Но все равно риск велик. Покажешь? Конечно. Улита, держи, Люля. А вы трое цепляйтесь за меня. Мефодий шагнул к Эсерху и загреб рукой грубую кожу его куртки. То же самое проделали Дафна и Варсус. Влажная куртка хранителя потеплела и смягчилась, точно оживая. В следующую секунду дома вокруг и чугунная ограда набережной стали размываться, и сквозь них проступил круглый павильон метро Новокузнецкое. Дождавшись, пока изображение полностью затвердеет, Эсерх сделал осторожный шаг. — Вот, — сказал он, — это я называю аккуратной телепортацией. Этим методом можно телепортировать даже в толпу. Ты успеваешь безопасно сместиться, когда видишь, что тебя угораздило вступить в контур какого-нибудь предмета или человека. — А почему я раньше не... — Это способ только для хранителей. Или для групп светлых стражей, если в их составе есть хотя бы один златокрылый, — объяснил Эсиорх. Мефодий коснулся своих висевших на шнурке крыльев. — То есть ты воспользовался тем... — начал он с укором. Хранитель не спорил. «Давно мечтал испробовать. Да все как-то златокрылых не подворачивалось», — признался он. Вытекавшие из метро люди отнеслись к их появлению с досадой. Их огибали, отталкивали или прокручивали на месте. Закон толпы гласит, Как только ты перестал двигаться, ты стал препятствием. Двигайся или умри. А то, что ты возник из ниоткуда, толпу волнует мало, поскольку единственная идея, присущая толпе как целому, это идея непрерывного движения или, на худой конец, толпления. Единственным, кого они слегка озадачили, оказался молодой африканский студент, раздающий листовки на бесплатное посещение солярия. Студент вручил Варсусу листовку и, улыбнувшись очень белыми зубами, спросил, который сейчас час. 11:75, не задумываясь, ответил Варсус. Глаза у студента недоуменно округлились. 11:75 — это 12:15, — объяснила Дафна. Она уже привыкла к фокусам Варсуса, и ей даже нравилось высчитывать, сколько, например, будет без 120:24, оказывается, 22:00. Оставив озадаченного студента и дальше рекламировать солярий, Эссиорх повел своих спутников за павильон Новокузнецкой, где толпа уже рассосалась, и стояли лишь отдельные кучки общающихся людей. Здесь хранитель поднес ко рту палец и, кивнув куда-то вперед, спрятался за киоск. — Там, только тихо! — прошептал он. Скользнув за ним следом, Мефодий осторожно высунул голову. — Ну, давай-ка на наблюдательность, только к истинному зрению не прибегай, — предложил Эссиорх.